Слабые полустертые ощущения начинают просыпаться и бродить в теле, и бабка Авдотья усердно кладет поклоны. Грех, грех смертный на старости лет, оттого и дети нежели. А Захарка как зачат на страстной неделе, так непутем и пошел по жизни. Один грех от него и искушение людям. Бабка Авдотья понимает, что еще больший грех — думать нехорошо о своем дите, не радоваться своей родной плоти и крови. Но сейчас ее честность перед Богом выше всего, и она сама страдает от своей честности и иначе не может. Глава пятая. В эту трудную осень 1943 года на огромных пространствах, освобожденных от немцев, многим нужно было в самые короткие сроки обзавестись хоть каким-нибудь жильем, подготовиться к зиме. Чаще стали перепадать мелкие тусклые дожди, с каждой новой зарей ярче бушевало многоцветье лесов, осины и клен уже давно роняли лист, и дух начинал густо багрянить в предпоследней яри. Густо и тяжело ссыпался с него крупный полновесный желудь, и многие густищенцы с утра отправлялись с мешками и с колясками, у кого они были, в лес. Желуди сушили и ссыпали на зиму в добротные немецкие ящики из-под снарядов. Запасла пудов 10 желудей и Ефросиня с детьми, а в конце октября к празднику получила еще и пособие 2 пуда пшеницы. Ефросиня тотчас хорошенько провеяла ее и, тщательно завязав, подвесила в углу землянки, чтобы мыши не точили. Это был запас к весне, к самому голодному сроку, а пока можно было перебиваться разной всячиной, тем, что доставал Егор на свои подметки, что собиралось в полях и в лесу, каким-то чудом сохранившееся в земле и превратившееся в комья темного крахмала картошка, орех, желудь в лесу, раки и рыба, размножившиеся в войну в ручьях и колдобинах. Вернувшись как-то с работы и бросив растоптанные лапти, Ефросинья переобулась в немецкие сапоги, которые для нее стянул Егор с убитого немецкого солдата. Сапоги Ефросинья жалела и на работу не носила. Расчесалась. Бабка Авдотья дала ей ее часть болтушки и кусочек темного с толстой от закала коркой хлеба. Ефросиня быстро ела, нужно было додергать бурьян на усадьбе, чтобы весной свободно огород вскопать. «Слышь, мам, — сказал Ефросиня, отрывая глаза от миски, — баба-то наша, Нюрка Куделя, да Варечка черная, приглашали с собой в Глухов поехать. 2 пуда, говорят, семечек возьмешь, а в Хомске в половину выручишь. Да ведь как собрать на эти 2 пуда? Так-то хорошо бы сходить, хоть бы на мыло, да пшена 10 стаканов купить. Поди, 500-600 рублей надо на первый раз. А ребятам в школу? Ничего справного нету. Куда уж Варечки-то? — недовольно с осуждением сказала бабка Авдотья. — В 2 рта тянут, никак не нажрутся. Живой человек на живое и загадывает, — вздохнула Ефросиня, доедая похлебку. — Запас! Кому он помеха? — Живоглоты! — поругалась бабка Авдотья. — И Володька хорош! Сколь раз терку обещал сделать! Когда Захар ходил в председателях, все они по-другому были! — Вспомнила мамань! — опять вздохнула Ефросиня. — Прошлогодний снег! Кому от него холодно? — А ты вот что, Ефросинья! — Бабка Авдотья как-то незаметно и уже давно, еще перед войной, стала называть невестку вот так тяжеловесно, Ефросинья. «Ты у ребят подметок энтих 2-3 попроси. Продай. За них, Егорка говорит, по 400 целковых дают. От тебе и будет на разживу». «Ну, а как кто увидит?» Ефросинья поглядела на свекровь. Бабка Авдотья, мотая подолом широкой юбки, убирала в землянке. — К на то тебе глаза дадены, — сказала бабка Авдотья. — Увидела кого — раз — и за пазуху. — Это что, корова? Сунуть некуда? — А сама боишься? Егорке скажи, этот тебе на глазах хоть что сбудет, моргнуть не успеешь. Ох, работает голова, а всего 12-й год только. Бабка Авдотья говорила о Егоре с большим одобрением, и даже лицо у нее переменилось и сделалось ласковым, глаза слегка заблестели. «Нехорошо это», — тихо больше самой себе сказала Ефросиня, — «испоганится с этих пор, а там пойдет. Бог, он в детях и наказывает». «Ну уж, ну уж!» — недовольно оборвала ее бабка Авдотья. «Тоже монашка святая! Чего кудахчешь? Чего кудахчешь? Бог, он тоже с разумением, знает, у кого отнять, а кому отдать. Он тебе зазря ничего не станет делать». Кому нужнее, тебе с детьми или Володьке-то рыжему со своей Варечкой? Вот то-то, — сказала бабка Авдотья с видимым торжеством, довольная, что так ловко успокоила и себя, и невестку, и дальше разговор у них действительно пошел совершенно мирный, и чтобы уравновесить свою похвалу Егору, бабка Авдотья сказала, что хоть Егорка и шибко по хозяйству соображает, зато сколько и в грамоте прямо-таки ни в какую не годится. И что ей учительница говорила сегодня об этом, если, мол, так и дальше будет, то она его сразу в 4-й класс посадит, в 3-м делать ему нечего. В батьку пошел. Скупо признала Ефросиня, повязалась и, взяв лопату, пока еще не совсем стемнело, отправилась воевать с бурьяном на усадьбе, и пока работала, все думала о словах свекрови и привыкала к ним, и в конце концов то, о чем говорила бабка Авдотья, показалось ей вполне нормальным и даже нужным. В одно из воскресений она послала Егора в Зежск на базар, и тот вечером принес ей за пазухой ком денег, почти 1500 рублей, продал 4 пары подметок и истратил лишь 40 рублей, купил себе и Николаю 4 самодельных тетрадки из нелинованной бумаги, и еще не выдержав, купил 4 леденцовых петуха на палочках по 5 рублей за штуку. Ефросиня похвалила сына за недетскую бережливость и по первому крепкому морозцу, захватив с собой 2 порожних мешка, 2 фунта хлеба и немного топленого сала из банки немецких консервов на дорогу, с Нюркой Куделиной, Варечкой Черной и еще 3 бабами, отправилась в поход за подсолнечными семечками на соседнюю украинскую землю, по слухам, не разоренную от войны. Проскакивали такие места, обойденные всеми фронтами стороной, и жили там хоть и с горем, но безбедно. И скот кое-какой сохранился, и сеяли, и убирали. В такие места стекались совершенно разоренные люди, меняли на картошку и зерно последние вещи, платили за стакан пшена, за круг сала или масла немыслимые деньги, невесть как и где доставшись. В этот торгово-обменный путь, благодаря ящику подметок, добытых Егором с Николаем, и включилась Ефросиния с поздней осени, моталась туда-обратно верст по 200 всю зиму. И если бы не это, неизвестно, как бы окончилась для ее семейства зима. С середины января у Ефросини начали пухнуть от долгой тяжелой ходьбы ноги, и по утрам каждый раз приходилось вставать чуть ли не с криком, но все равно она не пропускала ни одного похода, шла и в метель, и в 40-градусный мороз. Зато как потом было приятно отдать с выручки 1000, а то и 2 свекрови, чтобы та запрятала их в одно ей известное место. Бабка Авдотья, давно затаившая думку о корове, хотя бы сначала о годовалой телушке, сумела заразить этой своей смелой, богаческой мечтой и Ефросинью. И спустя 1,5 месяца обе они, когда ребят не было дома, доставали деньги и начинали их считать снова и снова, хотя каждая знала всю наличность наизусть. Мечта о корове сблизила их еще больше, и они часто шептались, представляя себе радость ребят, когда все сбудется, и Ефросиня приведет корову. а на худой случай и телушку. И как-то, волоча вслед за Нюркой Куделиной, тяжело нагруженные семечками и пшеном салазки по злой январской поземке, Ефросинья представила, будто наяву, как она приведет корову, обязательно пегую, с большими блестящими глазами, с хорошим выменем. На Ефросинью даже парным молоком пахнуло, и она облизала пересмякшие губы, опять налегла на лямку, пристроенную поверх грудей, и пошла, глядя на беспрерывный след от салаза к Нюрке. Чуть в сторону нельзя было ступить, ноги сразу обрывались в метровый снег, следы от полозьев тут же затягивала поземкой, и, как глазастая Нюрка, идущая впереди, угадывала дорогу, просто чудо. У самой Ефросиньи лицо было закутано шалью, и только оставлена небольшая щелочка для глаз. От непрерывной белизны и позавчера, и вчера, и сегодня, с самого утра глаза болели, и Ефросинье казалось, что именно от этого кружится голова. Ефросинья приостанавливается всего на один момент, чтобы прийти в себя, передохнуть, и опять налегает на лямку всем телом, рывком сдвигает салазки с места, идет дальше шаг, другой, третий, десятый, и скоро шаги сливаются в привычную бесконечность, их уже нельзя различить в отдельности. И Ефросинье начинает казаться, что она шагает по упругому беленому холсту, нескончаемая полоса которого бешено несется у нее под ногами назад, и сколько она не идет, она все стоит на месте, и ее даже относит назад —